А вам, Аристарх Николаевич, хватит ли решимости самолично в этом убедиться, или ваша родственница и тут будет утирать вам сопли? Обернувшись, насмешливо поинтересовался он. Спешу напомнить, господа, дуэли до смертельного исхода запрещены. Раздался голос Велизария, протолкнувшегося в первые ряды зевак. Не забывайте, мы на войне, и наш враг еще впереди. Не следует верным христианам биться меж собой, пока Циния и Япония разоряют восточные рубежи нашей державы. Я не христианин, святой отец, даже не взглянул на него Нарышкин. Ну а моя вера собрана на кончике моего клинка, вторил я своему оппоненту. Ну а насчет запретов, не явите ли нам маленькое чудо русской православной церкви, взявшись выступить судьей и гарантом нашей схватки? Кто бы что ни говорил, но православие – весьма могучая сила. Истово верующие и обличенные доверием небес монахи вполне могли заткнуть за пояс многих даже среди бояр, что традиционно считались сильнейшими магами. Я бы добавил, не просто в Российской империи, но и вполне возможно, что в мире. Но тут уж судить не берусь. Однако одно точно, пока из виденного мной, великие рода бояр в плане магических умений и личной силы превосходили великие рода дворян. Я вам что, ярмарочный скоморох, чтобы выступать не пойми кем в ваших развлечениях, осерчал Велизарий. Напоминаю, поединки во время похода запрещены. Не вынуждайте, дети мои, прибегать к силе, дабы поддержать дисциплину. Интересно было бы посмотреть, святоша, как ты собираешься прибегнуть к силе против меня, высокомерно заявил Нарышкин, вскидывая голову. Я не принадлежу к пастве твоего бога. Придержи язык, кривень калужская, вмешалась моя родственница. Не смей оскорблять богов и их слуг. Кем ты себя возомнил, волхвом али посланником истинных богов, чтобы смеяться над чьей-то верой? Довольно, заговорил низкий голос, от которого умолкли вообще все, и спорящие, и зрители. Я буду судьей. Решим этот вопрос поскорее, у нас еще множество дел и мало времени, так что не будем затягивать. В качестве исключения я разрешаю эту дуэль. Победителю достанется спорная туша дракона, вся, целиком, вместе с его самками. Обе стороны согласны, Сергей Белозерский пожаловал. Спасибо, дядя. Это лучшие условия, что я мог получить. Ведь самками у вожаков служили драконицы шестого ранга, кровь и некоторые органы которых сгодятся. Да много на что сгодятся в руках такого алхимика, как я. Дело за малым, победить и забрать их по праву. Поединок будет длиться до получения ранений, что я сочту смертельными, огласил правило мой родич. Можете использовать что угодно, своей силой я гарантирую защиту от любых атак, дабы ни у кого не возникло сомнений в честности происходящего и в том, что я не намерен помогать своему родичу, именем спасителя нашего я клянусь, что буду беспристрастен в этой схватке. Победитель получит всю спорную добычу, целиком и без раздела. Согласны ли стороны соглашенными условиями? Согласен, улыбнулся предвкушающий Нарышкин. Да, кивнула я. Отлично, тогда даю вам 10 минут на подготовку. Я все еще находился под действием стимуляторов, но мой оппонент их еще, судя по всему, не принимал, так что пока Нарышкин пил зелья и перебирал артефакты, я мысленно прокручивал все, что знаю о магических способностях этого боярского рода. Итак, основное направление чародейства – магия земли и друидизм. Их маг заклятий, насколько мне известно, делает упор именно на последнем, да и в целом их род славен своими садами, в которых они выращивают немало редких и ценных магических растений, так что они еще и отличные алхимики, пожалуй, даже лучшие, чем шуйские. Мой противник обвешан боевыми и защитными артефактами на зависть иным архимагам, так что затягивать схватку не в моих интересах. Да и вообще, скрывать свой уровень нынешних сил я не собираюсь, надо показать всем присутствующим, что я не просто молодой щенок, а уже вполне себе зубастый хищник. Прошло то время, когда имело смысл скромничать и скрывать уровень боевых навыков, предстоящую схватку я закончу в кратчайшие сроки. Хотите зрелища? Будет вам зрелище, господа, будет. Через 10 минут мы предстали друг перед другом. Все это время, согласно традициям, с нами рядом находились лишь секунданты, Смолов с моей стороны и какой-то неизвестный мне чародей у противника. Дядя времени даром тоже не терял, к моменту начала схватки я ощущал, как кокон заклятий сплелся, ограждая 300-метровую площадку будущей дуэли. Готовы, господа? поинтересовался Сергей Белозерский, и, дождавшись наших согласных кивков, объявил: «Начинайте». Громадный доспех стихии, под сотню метров, состоящий из чистейшего гранита, перевитый многочисленными побегами лозы, зашевелившиеся и начавшие стремительно прорастать многочисленные стебли и побеги травы и деревьев, а также мощная, устойчивая территория земли, Нарышкин был хорош. Территория, навык, присущий в полной мере обычно лишь архимагам, у старших магистров, даже если присутствовал, обычно был убогим обрезком и пародией на настоящий навык, но боярин – это боярин. Его территория в чистой мощи и эффективности уступала тому, какой она должна быть в идеале, но лишь процентов на 20, а не на 60-70, как должно быть. Личный талант, отличное владение собственным даром, отточенные навыки и правильно подобранный комплект артефактов – какому-нибудь архимагу из второсортных родов мой сегодняшний оппонент вполне мог бы дать достойный отпор. Не победить, но уж устроить равный бой точно. Отличный боец и маг из числа кровной линии боярского рода, он действительно был элитой. Вот только его сегодняшний противник, к его несчастью, был на голову выше любого чародея в истории этого мира. А уж учитывая, что я получил дополнительные знания и силы после частичного разрушения печати в своем разуме. Территория гроз. Мой личный навык ударила во все стороны. Синие, фиолетовые, желтые, золотые и зеленые молнии. Вся доступная мне сила разом спроецировалась в материальный мир. Две территории столкнулись прежде, чем мы успели перейти к активным действиям. И моя сила с треском и грохотом опрокинула вражескую. Потоки маны и частички праны, вложенные мной в эти чары, породили отраженный, искаженный шторм. И молнии начали беспощадно выжигать прораставшие по воле друида растения. Моя сила начала давлить, давая мне преимущество. Теперь противнику приходилось тратить больше сил и времени на плетение своих чар, тогда как для меня сей процесс упростился примерно на четверть. Нарышкин не дрогнул. Дрогнула, затрещала земля, выбрасывая многочисленные корни растений, самое малое из которых было толщиной в руку взрослого мужчины. Заклятие шестого ранга породило настоящего растительного монстра, что рванул в атаку, стремясь схватить, смять и задушить меня в своих объятиях. Вот только я не стоял на месте. Впервые за действительно долгое время мне попался противник, с которым можно было помериться настоящим искусством, сын боярского рода, с многовековыми традициями, опытом и знаниями, выпистыванный и возвращенный со всем тщанием, на которое способен сопоставимый с шуйскими род. Он был достоин того, чтобы я начал биться всерьез. Меч простолюдина стрелой выпорхнул из моих ножен, с лезвия высоко в небеса рванула синяя молния, и я криво ухмыльнулся, ощущая, как яростный ультрамарин наполняет мои глаза сиянием. «Ярость грозовых облаков!» — вскричал я, ощущая, как по венам растекается чистый восторг, разложение. Ах, как же приятно было драться в полную мощь, не прибегая к запретным силам. Как же приятно было бить не только грубой мощью, но и тягаться чистым мастерством, без уловок, без тактики и стратегии, как пришлось драться против архимага-шамана, без раскалывающих мою собственную душу усилий, как против магов заклятий, а в пределах собственных, истинных на данный момент сил, словно вторя моему зову, с небес рухнула слепящая, ярко-фиолетовая молния. Огромный столб небесного огня был лишь зримым воплощением чар, и пусть могло показаться, что я сейчас бью грубой силой, но на деле все было иначе. Тончайшие колебания молнии действовали на энергетическом уровне. Рвущиеся ко мне толстые стволы обладали прочностью стали и гибкостью лиан, скоростью атакующей змеи и мощью объятий дракона. Их структура была хитра и прочна, защищена от природного врага подобных чар, магии огня, а ключи заклятия надежно укрыты, чтобы нельзя было ударить в уязвимости. Но против меня это было бесполезно. Фиолетовые молнии разрывали связь растений с источником их жизненной силы, с маной, развеивая, разжижая ее концентрацию, разрывая незримые нити, связывающие ее с питающим их заклинателем. Главная уязвимость магии друидов заключалась в необходимости постоянно поддерживать маной свои чары. Нельзя было просто сплести атаку и забыть о ней. И потому почти заключившие меня в своих объятиях растения стремительно иссыхали, осыпаясь невесомой пылью в считанных сантиметрах от меня. Гранитный дождь прогрохотал доспех стихии. Каменные колья, которые понеслись ко мне, выглядели неказисто. Но вот прочность и пробивная мощь стремительно вращающихся, подобно сверлам столяра, кусков гранита внушало мне закономерные опасения. Против таких атак фиолетовые молнии слабы, но у меня имеются не только молнии. Взмах моей ладони породил настоящую гравитационную аномалию, зачем встречать в лоб то, что можно отклонить. Прицел вражеских колей сбился, и вокруг меня начали стремительно пробивать землю на десятки метров вглубь исторгнутые врагом изящные гранитные глыбы. Опасно. Нарышкин ничуть не уступит тому же Смолову, и это с учетом элементаля. К слову о них, земля под ногами содрогнулась, готовясь вздыбиться, контрактор моего противника делал свой ход. Что ж, не стоит больше тянуть, мой собственный ответ был уже готов, так что пора бы поставить точку в этом бою. Мы и так уже в каком-то кратере глубиной в 150 метров, а разбушевавшиеся энергии способны прибить случайно оказавшихся здесь младших магистров. Шепот шторма. Половину моего резерва маны как корова языком слизнула, но это было уже неважно. Атака магии звука, густо замешанная на чарах магии души, была площадной, и все 300 метров нашей арены, вернее ее остатков, содрогнулись от могучего звукового колебания, а затем стремительно вспыхнули ослепительно белым светом барьеры мага-заклятий, ограждая от чудовищного содрогания звуковых волн и воздействия на разум всех присутствующих. Нарышкин сопротивлялся. О, как он сопротивлялся! Пиковый старший магистр, увешанный артефактами, готовый к бою и считающий, что понимает пределы моих возможностей, использующий доспех стихии, ошметки сгруппированной вокруг самого себя с целью укрепления защиты, слившийся с элементалем боевой маг. Он сразу понял, что дело худо, и активировал вообще все защитные артефакты, что были на нем, незримые, но оттого не менее прочные барьеры, защитные сферы и заклятия укрепления стремились защитить своего хозяина, не дать проиграть эту схватку, и они бы выдержали все, даже пару-тройку ударов архимага в полную мощь. Но я выбрал самый эффективный и эффектный, но при том крайне энергозатратный вариант не просто так. Я мог затянуть схватку, мог начать перемещаться, окутавшись молниями, раскидывать мощные и зрелищные удары, выждать момент уязвимости и нанести решающий удар. Сделать так, как поступил бы в настоящем сражении, когда каждая капля сохраненной маны может стать тем самым спасением, что не даст сгинуть в схватке со следующим врагом. Однако это дуэль, а на дуэли можно и покрасоваться, нанеся удар, на который половина архимагов в нашем флоте не способна в принципе. Комбинация магии души, с учетом моей мощи в этом аспекте, и магии звука, пожирала громадное количество внутренних ресурсов, но вместе с тем не оставляла чародею ни малейшего шанса. Сила души сбивала тонкую настройку артефактов и самого сознания мага, путала его чувства и не давала реагировать во время, и ему, и его предметам. А чары звука попросту сокрушали в пыль мощью вибраций все материальные компоненты его магии. Не было ярких спецэффектов или чего-то подобного. Просто на 3 секунды все окружающее пространство пошло рябью, а затем доспех стихии моего противника осыпался невесомой пылью, а элементаль Нарышкина лишился связи с реальностью и оказался вышвырнуть в свое измерение. Сам чародей, правда, слегка испортил эффектность победы, тупо шмякнулся оземь, будучи в бессознательном состоянии. Но даже так, по рожам вижу, как проняло наблюдателей. Победитель, Аристарх Николаев Шуйский, объявил в тишине Сергей Белозерский. Не шатайся, не показывай, какого напряжения тебе это стоило. Боги и демоны, как не вовремя кровь решила пойти носом. А уж как трещат и воют от чудовищной нагрузки монокалы в теле, словами не передать, да и мигрень от резкого выброса такой мощи из источника в мозгу весьма не слабая. Но показывать слабину я не собираюсь, а потому я, не говоря ни слова, удалился к себе на крейсер, предоставив моим подчиненным самим заняться разделкой трофеев. Дальнейший путь, он был наполнен разного калибра мелкими и крупными стычками на всем своем протяжении, длился 6 недель к моменту, когда мы наконец вышли к первой цели нашего дальнего путешествия, небольшому городу-крепости, Магадану. Захваченный японцами и кишащий силами десятка кланов, он был первой целью, после удара по которой предполагался стремительнейший рывок через Охотское море, высадка на Камчатке и развязывание стремительного наступления. Стремительного, как лесной пожар, план командования был авантюрен до нельзя, потому мы и летели 1.5 месяца, максимально пополняя припасы, собирая в пути ресурсы, навещая тайные склады империи, созданные на подобный случай. Потому что после высадки на Камчатке у нас не останется путей снабжения, мы или стремительно победим, или угробим целую армию. И мне страшно представить, насколько плохи наши дела, если нас бросают в такие авантюры. Господин, вывел меня из задумчивости голос капитана. Наша задача – прикрыть транспортники и оказать поддержку броненосцу. Распоряжение с флагмана прибыли, мы приданы к ледяному змею. Ну что ж, вперед, навстречу смерти, вашу мать. Вздохнул я, ощущая легкий трепет перед самым большим сражением в моей нынешней жизни. Ибо наместником Магадана значился маг заклятий, Тойота Медайчи, глава великого клана. Глава 12. Пли. Заорал, теряя хладнокровие, командир расчета канониров. Тяжелое 200-миллиметровое орудие гулко ухнуло, чуть откатившись на металлических рельсах, и извергло зачарованный снаряд. Здоровенное металлическое творение магической инженерии вырвалось в дыме пороховых паров и снопах искры пламени, и устремилось вниз, туда, где на высоченной крепостной стене по моим расчетам и согласно заранее выданным схемам должен был располагаться один из узлов системы городского купола города. Дорогостоящий снаряд ударил четко туда, куда и рассчитывалось, ну вернее почти туда, ибо за полсотни метров до стены мерцающий призрачным светом барьер города-крепости принял удар на себя. Вспышка, буйство синего пламени и короткий раскат грома от детонации снаряда, вот и весь эффект. «Зэ, зараза, заряжай!» — вновь орет командир расчета. Вздохнув, я направился наверх, на палубу змея. Здесь мне делать нечего, напротив, своим присутствием я сильно смущал и заставлял нервничать подчиненных. Не буду мозолить глаза занятым своим делом людям, лучше погляжу, как там дела в целом. Атака на Магадан началась одновременно и лучше, чем мы ожидали, и хуже. С одной стороны, растерянные японцы явно не ожидали увидеть в этих краях громадный русский воздушный флот, стремительно и без раскачки устремившийся в атаку. За 300 километров до города, понимая, что дальнейшие движения скрыть уже не удастся, дядя показал мастер-класс в высшей магии. Хотя, откровенно говоря, не совсем так. Монахи-чернорисцы, вечно хмурые и собранные служители Русской Православной Церкви, показали, почему она до сих пор является силой, сопоставимой со всей Боярской Думой разом или, например, императорским родом. Воззвание к силам небесным, к их истинному сюзерену и начальству, показало свою эффективность во всей красе, явив воистину чудо. Ибо никак иначе объяснить произошедшее не мог даже я, великий маг. Вторгнувшиеся в Российскую империю азиаты были кем угодно, но не дураками и слабаками, и не трусами, надо признать, надо иметь пару крепких шаров в штанах, чтобы преодолеть страх и посягнуть на то, что принадлежит сильнейшей империи в истории этого мира. И раз уж они решились на подобное, то и подготовку провели на весьма достойном уровне. Не знаю, во сколько миллиардов золотых монет это встало врагам, но они сумели обнаружить и уничтожить все якоря для телепортации сколь-либо значительных боевых сил в атакованных ими регионах. Ни на Камчатке, ни на обжитой части земель Дальнего Востока в целом не осталось ни единого ориентира или заготовки для истинного большого портала, через которые, как правило, метрополия в случае проблем перебрасывала подкрепление. А вдобавок к этому паскудные Тейра в рекордные сроки возвели повсюду, в каждом значимом поселении громадные монолиты хаоса, 30-метровые стелы ретрансляторы энергии хаоса, что сбивали всякие попытки произвести точную телепортацию. И любые попытки провести таким способом хотя бы пяток человек разом были гарантированы смертью для несчастных. Их куски раскидало бы по полусотне мест на всем Дальнем Востоке. Признаюсь честно, на пике сил я бы просто заявился самолично и в одну рожу стер бы в порошок сам Магадан. Да, и зашел бы кровавым потом, ибо его стерегли силы великого клана и десятка кланов поменьше, в каждом из которых, тем не менее, были свои архимаги, но ничего иного мне бы не осталось. Зато разрушив одну из центральных точек титанического ритуального заклятия магии хаоса, я бы открыл доступ основным силам хотя бы в эти места. А может и вовсе проиграл бы битву и вынужден был бы удирать, будь ты хоть трижды великим магом, но штурмовать крепость, переполненную магами и возведенную на великом источнике магии, дело очень неблагодарное. Высшие маги – ультимативное оружие в чистом поле. На заранее же заготовленных боевых рубежах разговор шел уже совсем иной, тут могли голову сложить чародеи любого калибра. Как ни странно, но в таких случаях надежнее бросить в бой полевую армию, которую великий бы стер в чистом поле в одиночку, нежели натравить одного мага высшей категории. Война – вещь сложная. В общем, примерно за 300 километров наш изрядно поредевший флот, за время пути растерявший в непрерывных боях и сражениях около 1/5 изначального состава, прибыл на условленную точку сбора. Благодаря связям с официальным командующим походом, лишь официальным, дядя показал себя с наилучшей стороны, поставив командовать офицеров без оглядки на их личную магическую силу и родовитость. И все попытки возмущаться со стороны более сильных и благородных господ натолкнулись на железный аргумент: если вы против, то оспорьте мое решение лицом к лицу со мной. Желающих не нашлось, понятное дело, я был там, где творилась литургия, позволившая нам обрушиться врагу как снег на голову. Старая, заброшенная церквушка, деревянный сруб, грубо сделанный и давно заброшенный, не вызывал в магическом восприятии ни малейшего уважения. Обычное старое заброшенное здание. Даже маги заклятий на моем месте ничего бы не разглядели. И лишь мои чувства, чувства того, кто шагнул далеко за пределы отпущенного людям, ощутили сокрытую в этом месте святую мощь. Нет, не так, мощь с большой буквы «М». Трое суток отдыха от нелегкого пути, подготовки к предстоящему сражению, и монахи провели ритуал, от которого даже я содрогнулся. Мягкий жемчужный свет охватил разом все суда флотилии, и миг спустя, безо всяких раскачиваний и возмущений в потоках маномира, мы оказались в пределах прямой видимости городских стен. И сколько я не бился, пытаясь понять или осознать происходящее, мои отточенные чувства и сила души были бессильны нащупать хоть малейший признак применения магии пространства или аналогичных чар. Просто мы в единый миг оказались перенесены на 300 километров. Такое было не под силу языческим богам. Ну, вернее не так, вполне под силу, вот только. Монотеисты обладали изрядным преимуществом перед своими коллегами из религий, практикующих многобожие. Отношения со всякими там перунами, сварогами, Амон-Ра, Зевсами и Аидами тем и отличались от веры в Творца Всесоздателя, что больше были похожи на рыночные отношения. Да, пантеоны были способны дать своим последователям практически что угодно, но по разумной цене, и никак иначе. Тот же сварог или дождьбог потребовали бы жертв на полсотни, а то и сотню миллиардов золотых, и это только то, что можно рассчитать в золоте, а ведь потребовалось и то, что на деньги не купишь. И в случае использования магии языческими богами я всегда мог хотя бы приблизительно оценить, что и как делалось. Это не было чудом в прямом значении этого слова, это было оперирование недоступной людям энергией на столь же недоступном нам уровне чар. Сверхмаги, если угодно, но никак не чудотворцы. На чудеса вообще были способны лишь войско небесное и забытые, что дерзнули поднять знамя мятежа против сил небесных, за что и стали забытыми. И вот мы оказались перед стенами города-крепости, запиравшего один из самых удобных маршрутов между империей Цинь и Русью. Какого вообще хрена китайцы отдали этот город Японии, интересно. Впрочем, о том, как враждебные нам азиаты поделили меж собой земли нашей империи, я знать не знал. Зато знал другое: я патриот, и потому пойду на все, чтобы те и другие умылись кровью. К моему изумлению, перед финальными этапами атаки к нам присоединились многие из тех, кого я вовсе не ожидал. Якуты, чукчи, эскимосы, ханты, манси и еще десятки народов, что выбрали быть частью Руси, что даровало им полную автономию взамен на формальные обязательства, ясак пушнина и выставление своих бойцов в случае нужды. Причем последнее писалось в договорах порядка ради, а не из настоящей надобности. Однако поди ж ты, больше 1500 кочевников сейчас шли массированной ордой в направлении Магадана. По плану дяди, именно им, после взятия нами крепости, предстоит заставить умыться кровью китайцев и японцев, что полезут возвращать эти земли. И, справедливости ради, он намеревался за подобную самоотверженность отплатить им старицей, Русская Православная Церковь в лице Сергия Белозерского, второго человека после патриарха всея Руси по влиянию в этой организации, обещала. А слово столь высокопоставленного церковника Синод будет держать, чтобы при этом они сами не думали, случай такой, что не отвертишься. И свидетелей слишком много, и важность их помощи неоспорима. Ведь они отказали вторженцам в том, чтобы шпионить за небом над головами, и именно благодаря их самоотверженной помощи остатки русских аристократов и простолюдинов сумели выжить и дождаться помощи. В общем, с этой стороны все было отлично. А вот с другой стороны, несмотря на всю внезапность нашей атаки, японцы оказались слишком дисциплинированы. Не успели наши суда развернуться в боевой строй и обрушиться всей мощью на бастионы некогда нашей же крепости, как враги активировали все защитные протоколы и чары крепости. И вот наша флотилия, так браво выдвинувшаяся в атаку, сейчас отчаянно осыпала ядрами вражеский защитный барьер. Наш маг заклятий, Сергей Белозерский, сейчас, после недавно совершенного чуда, был временно небоеспособен, как и большинство старших монахов. Но, откровенно говоря, такую оборону, учитывая там наличие вражеского чародея восьмого ранга, он бы лично проломить вряд ли сумел. «Ну что, Смолов, чувствуешь воодушевление?» Поинтересовался я у сидящего, скрестив ноги, в центре палубы вассала. «Готов к труду и обороне? Ну, скорее к штурмам и захвату, а не обороне, но в целом, да», — ответил он, не открывая глаз. «Это твое драконье сердце, настоящее чудо. Еще бы не чудо, ради того, чтобы использовать магию подобия и уместить все свойства сердец в небольшом куске плоти, что уместится в груди человека, мне пришлось попотеть преизряднейшим образом, и без новых, открывшихся недавно знаний я бы нипочем не управился. Однако теперь у меня под рукой был архимаг Смолов и старший магистр Петя, что весьма серьезно изменило расклад сил. А тем временем броненосцы и линкоры, вышедшие наконец на позицию атаки, начали слитный, одновременный удар всеми силами по изрядно просаженному крейсерами барьеру крепости. Скоро настанет и наш черед врываться в город, вести обстрел узлов обороны крепости с высоты, высадки десанта и его прикрытия и прочих прелестей штурмов крепости. И это не говоря уж о том, что внутри сидит маг заклятий, с которым тоже надо что-то делать. Впрочем, план штурма был уже доведен до нашего сведения, и теперь оставалось лишь его придерживаться. И клянусь всеми богами и демонами, Тойотами сегодня придется весьма худо. Глава 13. Мерцающий купол городского барьера пока еще успешно держал удары артиллерии и боевых заклятий русского воздушного флота, но всем было очевидно, это ненадолго. Не против такого количества врагов, не против стольких орудий и не против артиллерии столь высокого класса, а орудия боевых судов, прибывших штурмовать Магадан, были в большинстве своем новоделом. Империя собрала лучшие из оставшегося, отправив в эту экспедицию тех и то, что действительно имело хоть какие-то шансы осуществить авантюрную задумку главка. Нет, еще полгода назад крепость имела все шансы на то, чтобы если и не отбиться от этой армады, то как минимум заставить врагов загодя отказаться от попыток взять ее нахрапом. Однако три отбитых до взятия штурма не прошли для Магадана бесследно, а уж четвертый, закончившийся взятием на мече резней, и вовсе низвил многочисленные паутины защитных и атакующих чар, запитанных от великого и нескольких десятков источников поменьше, большую часть отличной крепостной артиллерии и даже мрачные, не один век напитываемые магией стены. За прошедшие месяцы оккупанты восстановили, что смогли, этого не отнять. Были заделаны бреши в стенах, восстановлены те из башен, что еще можно было привести в надлежащий вид, установлена новая артиллерия. Однако трофей, на которые так рассчитывали захватчики, не оправдали ожиданий. Россияне, поняв, что отбиться не выйдет и помощи они не дождутся, встали насмерть. Степняки с казаками, составлявшие легкую кавалерию, что в мирное время патрулировало окрестности, артиллеристы из центральных и западных регионов страны, кавказцы-геоманты, охотники из местных народов, принявших власть империи и оказавшиеся застигнуты вместе с прочими в ловушке каменных стен во время неожиданного удара врага. На предложение о немедленной капитуляции эта сборная солянка из почти сотни народов изрядно удивила японское командование ответом. «Русские не сдаются», — ответили они, — «и не сдались». Японские аристократы лишь недоуменно пожали плечами. Представителей основного народа Российской империи в крепости было меньше четверти, так что смысл фразы они не поняли, но зато поняли, что столкнулись с воистину страшным врагом, врагом, что смирился с поражением и будущей гибелью и переборол страх. О нравах заморских соседей и их милых привычках устраивать зверства и геноцид мирному населению в этих краях знали не понаслышке. Сражение за Магадан японская армия запомнила надолго, очень-очень надолго, даже несмотря на то, что в крепости было лишь три архимага против двух магов заклятия и 23 архимагов Японии, крепко знающие свое дело и все сильные стороны своих владений чародеи русских не позволили врагам решить вопрос чистой магией. Разумеется, при таком перевесе в магах японцы могли бы, плюнув на все, просто стереть в порошок город, но ведь в таком случае островитяне гарантированно лишались добычи, и потери, которые неизбежно последовали бы, Посмертные чары и выпущенные на волю силы источников никто не отменял, оказались бы совершенно бессмысленными с точки зрения затраченных ресурсов и полученной выгоды. А подданные Микадо любили золото, рабов и прочие радости выигранных битв. Оставлять своих воинов без добычи, когда лучшие части атакующей город армии состоят из гвардии аристократов, было дурной затеей, и потому случились 4 штурма. Архимаги и старшие да младшие магистры, сосредоточившись на силах источников, сумели нивелировать превосходство врага в магии, и исход сражения пришлось решать младшим чародеям, пехоте да артиллерии. Сеча была страшная. Когда удары пушек и боевой магии все же сломили старые стены, когда рухнули последние защитные барьеры и загремели удары заклятий высших магов, обменивающихся и отражающих страшные удары разрушительнейших боевых заклятий в своих арсеналах, в город-крепость хлынули многочисленные Осигару, когда остатки морских фортификаций окончательно рухнули и в бухту вошли десантные корабли, началась страшная резня. Японцы, понесшие в предыдущих 3 штурмах значительные потери, озверели от крови. По рассказам немногочисленных переживших бойню очевидцев, в основном из числа тех, кому посчастливилось попасть в плен, а потом из него бежать или быть выкупленным, схватка была страшной. Казаки со степняками, оседлав коней, ходили в конные атаки на самых широких из улиц города, остатки артиллерии и стрелки с боевыми магами били с крыш, воздвигались и рушились баррикады, пехота шла в рукопашную порой даже с голыми руками. Это была резня, подобной которой я не видал в жизни, рассказывал в тот последний перед отправкой в атаку на крепость старый шаман Эвин. Старый шаман 2-го ранга, он был ранен еще во время 2-го штурма, а в заключительной схватке за город едва мог стоять на ногах. Ему повезло, госпиталь находился в районе складов с дорогой добычей вроде алхимических реагентов, драгоценных видов тканей и прочих интересных любому захватчику товаров, а потому площадной магией туда не били, а самого старика взяли в плен, вырубив древком копья. Позже родичи сумели договориться с оккупационной администрацией в лице чиновников клана Тойотами и выкупить родича. Дети, женщины, старики не щадили никого. Ну и наши, видя происходящее, тоже начали с ума сходить. Шаманы продавали свою жизнь голодным духам, лишь бы призвать их в наш мир и заставить напасть на захватчиков. Раненые солдаты добровольно шли под нож тем из чародеев, кто владеет магией крови и жрецам богов, многие, привязав к себе 10 гранат, прыгали в толпу врагов, подрывая себя. Даже чернокнижники, собравшись вокруг своего старшего, младшего магистра, сумели призвать каких-то тварей. Японцы 5 раз откатывались, прежде чем сумели окончательно взять город. Но видят духи предков, это был ужасный день. Думаю, церковники не просто так дали нам несколько дней отдыха. Не просто так организовали посещение лагеря пережившими очевидцами, что сформировали несколько полков добровольцев, с ними шли и те, кто потерял кого-то из родных. И недаром, при всем при этом, с собой не взяли силы местного дворянства и остатки регулярной армии, как и остальное ополчение, что сопротивлялось на окраинах провинций, прячась по лесам. Никому не хотелось иметь под боком отряды озверевших мстителей, способных разрушить любой план. Так что мотивация резать островитян у нас была на высоте. Был и план, относительно неплохо продуманный, были силы и средства, позволяющие не опасаться даже самого мага заклятий японцев. Попробуй он рискнуть и высунуться под удары броненосцев с линкорами, и от бедолаги мокрого места не оставит. Да, стены, как я уже говорил, подлатать враг успел. Кое-какие защитные чары из разряда первоочередных установить сумел тоже, тот же крепостной барьер, например. Но вот на большее у них ни времени, ни ресурсов не хватило. Причем в основном, времени, а не ресурсов. Ибо путаница, мешанина разрушенных чар, что закладывались в привязке к источникам городов, требовала как минимум полугода работы грамотных специалистов со стороны. Ибо ведь это вам не дунул, плюнул и пошел. Какие именно и по какому принципу закладывались чары крепости, японцы могли знать лишь весьма предположительно. Другое дело, если крепость вернется под наш контроль, все необходимые архивные данные для того, чтобы привести в более-менее пристойный вид порушенное у нас имелось. Чай, не с пустыми руками в поход отправлялись. Учитель, кажется, барьер больше не выдержит, слегка взволнованно заметил Петя. Сейчас прорвемся. Ты мой приказ не забыл? Поглядел я на нервничающего парня. Что тебе делать, помнишь? Остаюсь старшим чародеем на змее, покивал парень. С судна не сходить ни при каких обстоятельствах, Моя роль – только защитные чары и поддержка. Принцип работы моей рунной вязи в заклинательном чертоге помнишь? Да там всего-то две, поглядел на меня ученик. Одна – резкое ускорение, вторая – барьер на самый крайний случай. Все я помню. Но может, все-таки возьмете меня с собой, я лишним точно не буду. Да нет, мой мальчик, в той битве, что нам сейчас предстоит, как раз-таки ты и будешь лишним. Шестой ранг ты благодаря сердцу взять успел, это бесспорно. Как и все мои мастера и адепты, получившие сердца драконов, взяли по рангу. К сожалению, добыть подходящих сердец за все полтора месяца нам удалось лишь десяток, охранить их долгое время было нельзя, потому усиливал кто был. Теперь у нас плюс трое младших магистров да семеро мастеров. Вот только, как и в случае с моим учеником, был один нюанс, у них совершенно не было времени на полноценное обучение. За полтора месяца пути я сделал все, что мог, но до идеала было еще далеко. Вот только, как это не цинично прозвучит, но их я готов взять с собой на рисковую операцию, а вот ученика нет. Дорог мне этот малолетний засранец с задатками мага заклятий. Только вот ранг архимага я ему позволю брать не раньше, чем лет через 15-20. Слишком резкие рывки в развитии, тело и душа пацана едва выдерживают чрезмерно резкий рост магической силы. Прорвали. Отвлек меня Смолов, привлекая внимание. Сейчас броненосцы пойдут, за ними уже мы. План захвата города очень во много строился на том, что внезапный натиск удастся в полной мере. В глубине крепости, там у морской бухты, стоял полноценный бастион, единственный относительно уцелевший, прямо над великим источником магии, и как раз там сейчас засели сам Тойотами и его ближайшие соратники. Броненосцы устремились вперед, барьер действительно рухнул, и медлить смысла не было. Огонь чародеев и городских орудий сосредоточился на них и на линкорах, что летели следом, вот только шансов, после падения барьера, у защитников было маловато. Любой серьезный узел обороны, со сколь-либо значимой огневой мощью, подавлялся огнем основных калибров летучих громадин, что величаво и гордо шли вперед. И пока основные усилия защитников города были сосредоточены на попытке остановить ударный кулак из этих чудовищных порождений магической инженерии, эсминцы и крейсера нашего флота, включая и мой собственный, широкой дугой охватили стены и начали атаку, подавляя огневые рубежи и вынуждая островитян бросать позиции и отходить вглубь города. Мы как раз атаковали одну из крупнейших орудийных башен. Под властной волей Смолова воздух тонкими струями влетел в бойницы, на миг окутавшиеся сиреневыми всполохами, остатки защитных чар попытались отразить атаку архимага. Но тщетно, без городского барьера и с оборванными каналами напитки от источников магии наспех начарованная защита ничего не могла противопоставить натиску моего вассала. Десяток секунд, и потоки тугого и острого, подобно настоящим клинкам, воздуха убили всех защитников башни, а змей последовал дальше, вглубь города, прямиком к последнему оплоту обороны. За нашей спиной спешно собирались абордажная команда крейсера, готовясь к нелегкому бою. Там, в глубине ставки вражеского командования, куда мы с моими бойцами в числе прочих лучших воинов нашего флота должны были ворваться, ибо сегодня, согласно нашим планам, Япония должна была лишиться одного из своих магов заклятий, а клан Тойотами, всей своей верхушки и основания называть себя великим кланом. А там, ниже, за нашими спинами десантные корабли уже высаживали солдат и гвардейцев мелких родов прямиком на стены. Нашим товарищам предстояли долгие и трудные схватки с загнанными в угол японцами, ибо особенно миндальничать с теми, кто вырезал 90% населения города, никто не собирался. Никакой пощады тем, чьи руки по локоть в крови наших сограждан. Глава 14. И как, хотелось бы знать, мы должны будем попасть внутрь. Нервно поинтересовался кто-то из офицеров-абордажников. Поинтересовался негромко, и в том аду, что творился вокруг, я мог бы и не услышать его слов, но услышал, что я могу сказать, утешить невысокого, щупловатого мастера, чьи доспехи на вид весили больше, чем сам их обладатель, мне было нечем, ибо любые мои уверения в том, что все идет как надо, для любого разумного, у которого глаза на нужном месте, прозвучали бы откровенной ложью. Нет, на стене и в черте города схватка определенно протекала в нашу пользу, стремительный прорыв первой линии обороны, проутюженные огнем крупных калибров основного флота барьеры, выбитые в большинстве своем узлы огневой поддержки осажденных, сделали свое дело, и уброшенных своими набольшими чародеями островных Асигаруда самураев с низшими рангами магии шансов не было. Но зато совсем иначе обстояли дела с громадным четырехбашенным бастионом, в котором заперлись все старшие чародеи, лучшие бойцы и сам маг заклятий японцев. Крепкие стены, трехслойный магический барьер, отличные боевые орудия и выстроившиеся в боевые порядки воздушная и океанская эскадры врагов, огнем своих орудий поддерживающие обороняющихся, убивали всякую охоту лезть в прямой бой. Особенно с учетом того, что вражеский высший маг еще не потратил ни капли своей маны, оставшись полностью боеспособным и полным сил. Тогда как наш чародей схожего калибра сейчас был полностью выжат после сотворения маленького чуда посредством сил небесных. Расчет был как раз на то, что враг приложит все силы для обороны города еще на первой его линии, но как оно обычно и бывает, гладко было на бумаге, да споткнулись об овраги. Словно вторя моим мыслям, корабль тряхнуло, в барьер разом ударило три ядра, выпущенные со стороны вражеской воздушной эскадры. Ни числом, ни качеством вражеский флот, разумеется, не годился и в подметке нашему, но вот только позиция сейчас у них была поудобнее. Десяток крейсеров, один линкор, сильно уступающий любому из наших, да еще под сотню разноразмерных судов от эсминцев до корветов. И отпускать их тоже нельзя. Одной из важнейших целей этой атаки было уничтожение значительных военно-воздушных сил островитян. Пока броненосцы формировали какой-то строй, очевидно собираясь выполнить свое прямое предназначение и пробить защиту врагов, мы продолжили артиллерийскую дуэль с вражеским укреплением. Стрелять во вражеские суда особого смысла не было, нам требовалось всемерно ослабить вражеские магические барьеры на бастионе, воздушными судами врага займутся другие. «Ветер волнуется, господин», — внезапно заговорил Смолов. «Духи воздуха стекаются в одну точку, и там концентрируется громадное количество маны, такое, что я не возьмусь даже пробовать помешать этим чарам. Я уже и сам ощутил неладное. Наши суда летели примерно в километре над землей, бастион возвышался метров на 80-100, а где-то еще в километре над нами формировались могущественные чары, и ставлю золотой червонец против гнутого, ломаного гроша, в ход наконец пошло полноценное заклятие. Потоки маны стекались словно отовсюду, и по судам пошла команда сигнальными флажками и дублирование приказов чарами, крейсерам и малым судам в рассыпную. Впрочем, к моменту, когда приказ с линкора разошился, уже каждый понял, творится что-то неладное. Шипя сквозь зубы проклятия и изрыгая богохульство в адрес тупорылых скудаунцев в бабьих тряпках, которым нельзя доверять ничего важнее сельских приходов, не говоря уже о планировании военных операций, Петр Смолов и его элементаль начали показывать мастер-класс экстренного применения магии воздуха. Не успевающие развернуться судно словно подхватили под низ две громадные ладони, стремительно разворачивая его в сторону и одновременно толкая в нужное направление. Вместе с тем вокруг корабля возник прозрачный барьер, ощущаемый лишь чародеями. Новоиспеченный архимаг не забыл о дополнительной защите. «Молодец, Смолов», — одобрительно покосился я на вассала. «Далеко пойдешь», — занятый изречением всех известных ему проклятий в адрес того, кто командовал операцией, Смолов не ответил. Впрочем, у него сейчас хватало забот. Вот так резко развернуть металлическую махину в сотни, а то и тысячи тонн весом, при этом аккуратно контролируя свои усилия, чтобы крейсер не получил повреждения от чрезмерного приложения кинетической энергии, дорогого стоит. Не зря я не слезал с него с тренировками и угробил прорву силой времени, постоянно добывая реагенты и изготавливая для него необходимую алхимию. Такой контроль собственной магии – это уже серьезная заявка на звание полноценного чародея седьмого ранга, а не зеленого новичка. Тем временем заклятие уже вступало в решающую фазу своего формирования. Потоки воздуха обманчиво медленно сворачивались в громадные спирали, мрачные грозовые тучи втягивались в огромные, метров по 150 в длину острые вихри, грохотали раскаты грома, а в астрале ясно и четко слышались и чувствовались эманации могущественного элементаля воздуха, что гнал из родного измерения духов воздуха и даже младших элементалей, заставляя их вселяться в вихри, порождать раскаты грома и тугие плети молний. «А этот супчик, пожалуй, и тебе не уступит», — мысленно поддел я элементаля Смолова. Тот, с переходом своего контрактора на следующий ранг, обрел возможность вполне сносно передавать свои мысли и чувства не только партнеру, но и сторонним чародеям. И сейчас до меня явственно дошла волна возмущения, мол, как можно сравнивать жалких дилетантов с ним. Да будь у меня такой же надежный и мощный проводник моей силы в этот мир, и я бы показал, как выглядит настоящая магия воздуха. Ну-ну, хмыкнул я. Впрочем, справедливости ради, если своенравный элементаль преувеличивал, то не слишком сильно. Магический удар, что грозил сейчас обрушиться на нашу вырвавшуюся вперед эскадру, был опасен, причем не только для крейсеров. Я не удивлюсь, если мы из-за этой атаки и пары броненосцев лишимся. Вот только за змея я был абсолютно спокоен. Нынешний Смолов, объединив силы с элементалем, конечно, не сравнится с таким врагом, но отразить ту малую часть грозящей нам мощи своими силами эта парочка точно сумеет. Корабли набирали высоту и удалялись от предполагаемого места удара, вернее, так делали шедшие в авангарде тяжелые крейсера. Броненосцы же, напротив, опустились ниже и образовали странное построение, 7 тяжелых на равном, небольшом расстоянии окружили со всех сторон линкор «Пересвет», образовав странный строй, и начали постепенно образовывать единый, цельный защитный магический барьер. Петр, во вспышке внезапно заголосившего шестого чувства мне пришла шальная идея. Смолов, мать твою, ты еще здесь? Да, господин. Прервал поток мата начавший потеть архимаг. Слушаю. Если мы пойдем в лобовую атаку на бастион, ты сумеешь довести змея на дистанцию в сотню метров, не дав угробить судно, уточнил я, и затем устроить мягкую посадку всему нашему десанту, смогу, уверенно заявил чародей. Но это может отнять у меня процентов до 60% всего запаса маны, в зависимости от плотности вражеских атак. Действуй, решил я, капитан, разворачивай змея, вихри, подобно копьям, начали утончаться, одновременно с этим увеличивая скорость вращения. Молнии били внутри них уже сплошными потоками, раскаты грома слились почти в сплошной глухой рокот, словно огромный зверь, оскалив многочисленные клыки, рычал на нас, и в этот момент, закладывая широкий вираж, змей стремительно начал разворачиваться вновь. Воины схватились кто за что, маги применили чары, помогая бойцам устоять на ногах и не вылететь кубарем с судна. Я же стремительно рванул к носу судна, что сейчас опустило нос и летело вперед. А капитан у нас лихой, не побоялся, ни на миг не задумался и выполнил приказ даже с большей самоотдачей, чем я ожидал. Ну или у нас часть левитационных рун начала отказывать, но вроде бы ни с чего, серьезных повреждений не было. Вихрей накопилось уже больше сотни, и маг заклятий врага, наконец, решил спустить всю накопленную силу в удар. Опасный удар, надо сказать, не один месяц окапывавшийся в этих местах маг заклятий подготовил себе отличную позицию, а колдующий из своего логова чародей как минимум вдвое опаснее, чем застигнутый в открытом поле. А с учетом огромных объемов маны великого источника, который пусть и не мог толком питать защитные чары Магадана, но вполне мог делиться чистой маной со своим нынешним хозяином, то и втрое. Это был самый сильный магический удар, что я видел в этом мире. Бьющий с подготовленных позиций маг заклятий, большая сила, доложу я вам. Общий барьер 7 броненосцев и пресвита был достоин зваться полноценной защитой мага 8 ранга. Да ладно, что там, когда я дрался в Александровске, ни один из моих противников и близкого по мощи щита выставить не сумел. Сияющая жемчужным светом сфера приняла на себя большую часть вражеских чар, больше полусотни копий ударили, выплескивая чудовищную мощь тонких, запутанных в своей сложности чар. Острые концы вихрей стремительно стачивались, разряды чудовищных молний били в сферу, гром, разошедшийся не на шутку, усиливал эту атаку, но жемчужная сфера держалась, защищая сокрытые под ней корабли. Более того, когда я начал по-настоящему сосредотачиваться, готовясь воплощать задуманное, мое восприятие уловило нечто странное, и вслушавшись в свои ощущения, я с удивлением понял, церковные хоралы. Я слышал гимны во славу Спасителя, слышал десятки молитв, и небеса, место, что служило юдолью истинного рая, самого загадочного места в мироздании, слабо резонировали, словно откликаясь на молитвы тех, кто положил свою жизнь на алтарь служения высшим силам. В нашу сторону тоже устремился один подобный гостинец. Однако задетый за живое моими подначками элементаль Смолова постарался на славу. Чудовищную атакующую мощь этим вихрем во многом обеспечивали духи и младшие элементали воздуха, согнанные волей заключившего контракт с японцем порождения плана воздуха. И когда вражеский удар обрушился на змея, я услышал: «Прочь, прочь, или клянусь Беннари, я истреблю каждого средь вас, мерзкие утшассы». Утшассы, продавшиеся, покорившиеся тьме духи воздуха, самые несчастные создания из любого стихиального плана, что мне известны. Изуродованные силой мрака, замордованные хлещи крепостных крестьян, они были примером самой худшей судьбы для любых потусторонних созданий из тех краев, откуда прибыл элементаль Смолова. Это было жестокое оскорбление, показательный вызов, плевок в лицо. Но духи и элементали, опознав того, кто это говорил, в ужасе порхнули прочь из вихря воздуха и молний. И удар, достойный того, чтобы зваться пиковым для любого архимага, разом лишился 2/3 своей мощи. А я, наконец, осознал одну важную вещь. Маг заклятий, который нам противостоял, был не в малой степени не стихийником, а шаманом. Истинно великим и могущественным шаманом, не в пример тем, что были у сибирских мятежников, иначе такое количество потусторонних существ не подкрепляло бы его атаку. Так или иначе, рев разъяренного элементаля слышал лишь я, даже Смолов этого не сумел услыхать. Слишком тонкими вибрациями астрал оперировал для отправки этого сообщения элементаль, и ослабший удар, пришедшийся на наше судно, был без труда отражен моим архимагом. Вот только, к сожалению, далеко не везде были столь же сильные защитники. Оглянувшись назад, я увидел, как в крейсера, отступающие от бастиона японцев, врезаются вихри, один за другим, один за другим. Солнцев, младший Витязь, Гравиков, Чернец, Белый Жемчуг и еще пара крейсеров, в которые попало 3 и более подобных удара, на моих глазах обратились в груду разрушенного хлама. Мощный, чувствительный удар по боевой мощи нашего флота. По идее, этот японский рот не должен был обладать силой, чтобы нанести столь критический урон нашему флоту, однако вопреки расчетам штабистов, тойотами сумели покорить за это время великий источник, и потому напрямую подключенный к нему маг заклятий разил с мощью, которую от него никто ожидать не мог, и не спасали ни защитные чары составивших круг чародеев на крейсерах, ни магические барьеры, питаемые русскими, что считались, по праву, самыми лучшими алхимреакторами, одно за другим суда погибали. А вот и броненосец, князь Рюрик, что не успел встать в общий строй с прочей семеркой, попал под удар. Все новые вихри, зарождаясь, били прямо по нему. Барьер выдержал 5 ударов, прежде чем 6-й пробил барьер. В небесах сформировался громадный дух молнии в виде орла, что достигал нескольких сотен метров размахом крыльев, и эта переполненная магической силой тварь обрушилась на судно, вынужденная волей мага заклятия и его элементаля, что накачали средние силы духа мощью из источника магии до предела сдетонировать, отдавая даже свою жизнь. Однако гибли далеко не все. Взорвавшийся броненосец осыпался обломками оплавленных бронелистов, но взрывная волна разметала ближайшие суда, невольно ускорив их бегство. Большая часть кораблей, особенно суда бояр, на которых находились либо архимаги, либо старшие магистры, что со своими артефактами могли бы потягаться с магами 7-го ранга, сумели худо-бедно защитить свои суда. А там, где своих сил не хватило, броня судов и их магические барьеры отразили вражеские удары. К нам тоже летела еще пара копий из вихрей воздуха и молний. Однако поздно, слишком поздно, разошедшийся элементаль Смолова, оскорбленный до глубины души тем, что я его так принизил и недооценил, перехватил контроль над магией своего подопечного, и навстречу 2 вихрям распахнулись врата плана воздуха, из которых тот направил свой собственный удар. На змея обрушился град ошметков вражеской магии, но то была уже безобидная детонация на вроде детских фейерверков. 2 плети воздуха рванули вверх, Смолов рухнул на колени, с трудом справляясь с напряжением от поддержания врат плана воздуха. За использование части истинной мощи своего элементаля в нашем мире платить приходилось ему. Однако это полностью того стоило. Туда, высоко в облака, где свивалось исполинское завихрение маны, порождающее и поддерживающее вражеские чары, ударил разъяренный старший элементаль. Элементаль, которому до статуса и силы одного из владык плана воздуха оставалось совсем немного. 2 воздушные плети ударили ровно туда, куда он метил, и на этот раз окружающий нас астрал содрогнулся так, что его колебания ощутили даже абсолютно лишенные дара гвардейцы на моем судне, ибо элементаль-контрактор мага заклятий крайне неожиданно для себя получил настоящую, полноценную рану, что повредило его энергетическую оболочку. Боль и страх, что он ощущал, было невозможно не почувствовать, и вместе с тем могучие чары, осыпающие разрушительными ударами наш флот, прекратились. ибо немалая часть работы в поддержании этой магии лежала именно на его плечах, а он, пусть и не сбежал обратно в родной план бытия, сейчас был сосредоточен на том, чтобы не дать ранам расшириться. Тем временем слегка колеблющийся барьер оказался под нами, и я глянул на Смолова. «Останься на судне, только помоги воинам приземлиться, гвардия, за мной!» И десятки, сотни закованных в броню фигур сиганули прямо вниз, следом за мной. Фиолетовые змеи, сотканные из чистых молний, ударили в изрядно ослабленный барьер, разрушая участок в полсотни метров диаметром, и впереди нас полетели копья магмы, заклятие змея, боевые чары седьмого ранга. Хоть что-то, чтобы чуть облегчить нам приземление, ибо летели мы не абы куда. Если все получится, то я открою проход остальным бойцам сразу в бастион. Глава 15. Посадка для нас выдалась довольно жесткой. Большинство бойцов не решилось прыгнуть следом за мной, все же подобные методы десантирования не входили в число того, чему их обучали. Однако Смолов, будучи человеком жизнь повидавшим и психологию людскую знающим отменно, ударил шквальными потоками ветра, и бойцы с воплями полетели вниз. В какой-то миг я уже решил, что контролировать приземление придется мне самолично, чего хотелось бы избежать в целях банальной экономии маны, однако обошлось. Петр поставил воздушную подушку, которая остановила падение в нескольких десятках сантиметров от земли, и затем бесцеремонно уронила нас на землю. «Встать, сучьи дети!» – заревел я во всю мощь легких. «За мной! Отставшие сдохнут здесь же!» И я не шутил, мы оказались у самого основания бастиона, напротив глухой стены. Не оглядываясь более и не задумываясь, я с размаху швырнул артефакт в каменную кладку, напитанную маной и способную выдержать десяток заклятий ранга эдак 5-6, но беспомощного перед дорогостоящим творением сумрачного гения артефакторики из моей прошлой жизни, Ярослава Кузнецова, великого артефактора. Разработанная им штуковина звалась печатью пробоя и была специализированным, дорогостоящим предметом, чье предназначение как раз и заключалось в пробитии подобных стен. Чисто на всякий случай, по пути сюда, я изготовил 3 таких, но получившиеся у меня артефакты были скорее грубой пародией на истинный оригинал. Сложная штука, но заняться в пути кроме тренировок, обучения своих подчиненных, а учил я всех без исключения магов из своей гвардии, варки зелья и изготовления различных полезных штуковин было нечем, а летели мы над краями, прямо-таки заполненными всякими полезными ресурсами. От волшебных пород деревьев до требухи чудовищ, что регулярно пытались попробовать нас на зуб. Жаль только, что эта хреновина была слишком специфична. По сути, тот суррогат, что выходил из-под моих рук, совершенно не оправдывал свою стоимость. На эти же деньги вполне можно было купить парочку аналогов здешнего производства, причем куда более эффективных. Вот только предметы, что использовались для штурмов магически укрепленных объектов типа родовых особняков знати или вот таких вот стен, в свободном доступе продавались редко. Яркое, бирюзовое свечение яростно полыхнуло, образовав пентаграмму на стене. Секунда, другая, третья, и она пошла трещинами. Однако же не рухнула, зараза. Пришлось бросить еще одну, последнюю взятую с собой. К счастью, этого хватило, и в образовавшийся пролом стремительным потоком хлынули отряды гвардии. В полном боевом порядке, я впереди, как сильнейший боевой маг, подняв защиту, снаружи остались все мастера и был активирован барьерный артефакт, прикрывая от артиллерии, пуль, низшей боевой магии и даже камней со стрелами, что устремились на неожиданно оказавшийся у подножия крепости отряд. 400 бойцов, которые даже мимолетный взгляд опознал бы как элиту, ибо слишком хорошо мои воины были экипированы, это не то, что можно игнорировать. Особенно когда ты, перепуганный японский оккупант, на глазах которого неисчислимая флотилия разъяренных русских отвоевывает свой город обратно. Внутри оказалось 2 десятка солдат, 4 учеников, пара адептов и мастер. Я мог бы смести их всех одним ударом боевой магии, но не стал, ману необходимо было сберегать по максимуму. Поэтому меч простолюдина с шелестом покинул ножны, а в подаренные Хельгой доспехи устремилась волна маны, пробуждая чары, заключенные в металл. Таки, заорал ближайший ко мне воин-самурай, и это оказалось последним, что он успел выкрикнуть. В следующий миг меч простолюдина в длинном выпаде рассек воздух, промчавшись быстрее атакующего сокола, и пробил ему глотку. Закованный в доспехи, со шлемом, чья маска изображала демоническую морду, японец умер мгновенно, Тонкие токимоны пустили маленькую круговую волну острого воздуха, и срубленная голова подлетела в воздух, разбрызгивая кровь. Островитяне оказались неплохи. До моих гвардейцев, накачанных зельями шуйских и романовых, они определенно не дотягивали, но были примерно в той же лиге, пусть и явно ниже в списке лучших. Сверкнули длинные клинки гвардейцев, японские катаны, весьма недурственного качества, устремились ко мне, но где им тягаться в искусстве меча со мной? Первым среди великих я был лучшим воином своей эпохи, и если бы кучка японских воинов была бы в состоянии одолеть меня в танце стали, я бы сам вскрыл себе вены. Кровь жидким огнем хлынула по жилам, гулко застучало сердце, выплеснулись в организм адреналин и еще бог знает что. Наконец, впервые за все эти долгие недели, я сражаюсь с настоящими врагами, а не с простыми монстрами разлома, с теми, кто посягнул на мою родину, кто истребил стольких моих соотечественников и в надменности своей решил, что колосс Российской империи стоит на глиняных ногах. Я покажу вам, что это не так, совсем не так. Лезвие клинка замелькало на чудовищной, неразличимой даже глазу опытных бойцов скорости. Шаг вперед и влево, пропустить первый выпад, легкое движение меча, и враг падает, лишившись головы. Изогнуться, подпрыгнуть, еще в воздухе отражая те из ударов, что могли достичь меня, доспех бы выдержал, но вбитые намертво инстинкты велят защищать себя в любой ситуации, и я им не препятствую. Никогда нельзя быть уверенным, что даже у относительно простых бойцов не окажется подсаженных в оружие опасных чар. Перекатиться по приземлению и разрубить ноги троим, вскочить и молнией извернуться, проскользнуть за спины, не щадя себя накинувшихся бойцов. Островитяне решили всей массой надавить на верткого врага, дав возможность своим чародеям нанести прицельный удар. Вот только это в мои планы не входило, и оказавшись перед мастером, что уже стоял, заключенный в доспех стихии металла, я ударил вновь. Клинок простолюдина на миг полыхнул фиолетовым, оранжевым и синим, и длинная диагональная атака рассекла на две неравные половинка доспех, разрубив и прятавшегося внутри японца. Часть плеча, голова и шея с левой рукой рухнули вниз. Доспех осыпался металлической пылью, истаявшей еще до того, как коснулась земли, а я уже по-звериному изогнулся, метнувшись в бок. Через секунду к своим товарищам присоединились и оставшийся адепт с тройкой учеников. Четвертого же, вместе с остатками японских гвардейцев, уже смела лавина ворвавшихся внутрь воинов, что в несколько мгновений буквально разорвала бедолаг. Первая стычка полностью за нами, без единой потери. Добрый знак. Здоровенное помещение, после беглого осмотра, оказалось чем-то вроде казарм. Длинный коридор, вдоль которого стояли ряды двухъярусных кроватей, очевидно, здесь обитали рядовые бойцы бастиона. Что здесь делал целый мастер с отрядом усиления одним демоном ведомо, но никого больше не обнаружилось. Что, впрочем, как раз таки было неудивительно, воины и маги готовились отражать штурм и находились на боевых постах, а не в казарме.